щелкнул замочек двери, и в купе вошла девушка с небольшим саквояжиком, на голове теплый оренбургский платок. «Здравствуйте», — сказала она, всматриваясь в лицо своего соседа. Мужчина поздоровался, потом привстал. «Марк Иванов, артист», — сказал он, принимая от девушки саквояжик. «Клава Федорова, химик-технолог», — представилась она. «А вы видели, кто в соседнем купе едет? Это не с вами?» «А кто там?» — настороженно поинтересовался сосед. «Ну, как его? Сейчас я только вспомню. А, Валентинов!» «Вот как?» — сказал сосед в купе. «Нет, он не со мной. Я в другом жанре и работаю, не в кино». Девушка сняла верхнюю одежду, платок бережно сложила и спрятала в полупустой, как увидел артист Иванов, саквояжик. Поезд дернулся, проехал несколько метров, снова остановился, еще раз дернулся и поехал, медленно набирая скорость. Иванов и Клава сидели напротив друг друга на своих диванчиках. Ярче сгорелась лампочка под потолком. «Сейчас бы почитать чего-нибудь», — подумал Марк. «Что это у вас там шуршит?» — настороженно спросила Клава, глядя на странный конус, стоящий на столике. «Это мой напарник», — ответил Марк. «Мы обычно вдвоем выступаем». Девушка улыбнулась. «Надеюсь, это не белая крыса?» «Ну что вы, Клава, разве я похож на человека, который будет выступать с дрессированными крысами?» «Ну, а все-таки что это?» — настаивала девушка. «Эй, там, в клетке! Тебя как зовут?» — задиристо произнес Марк Иванов. «Кузьма!» — прозвучал странный голос, похожий на голос механической куклы. Девушка усмехнулась, молчала, думая, потом спросила. «Попугай?» «Угадали», — сказал Марк. «А зачем вы его так спрятали?» «Зима ведь началась, а он птица нежная. Сейчас я вам ее покажу». И Марк Иванов подвинулся к клетке, открыл дверцу, невидимую из-за шерстяного чехла, скомандовал. «А ну, выходи, артист!» Сначала Кузьма высунул клюв, потом осмотрел круглыми глазами купе и, наконец, вышел. «Какой большой!» — восторженно всплеснула руками девушка. «И такой яркий!» Марк разрешил птице встать на руку, а потом перенес на плечо. «А что он у вас говорит?» — спросила Клава уже игривым голоском. Этот человек, сидевший напротив, с круглыми птичьими глазками, с зализанными короткими, но чуточку вьющимися волосами, начинал ей нравиться. Казался он забавным и добрым. «Ну что, говорят обычно попугаи?» — вопросом на вопрос ответил Марк Иванов. «Попка дурак?» — рассмеявшись, предположила Клава. «Обычно да, но Кузьма, конечно, умнее». В купе зашла проводница. «Чай будете?» — спросила она. Клава и Марк переглянулись. «Будем», — ответил Марк. «А печенье у вас найдется?» «Найдется», — пообещала проводница и вышла. «Так о чем мы?» — сам себя спросил вслух Иванов. «Что говорят попугаи?» — подсказала Клава. «Ладно», — Марк неожиданно махнул рукой. «Я вам признаюсь, наш Кузьма выступает со стихами». «Как?» — удивленно воскликнула Клава. «Вот так. Учит и декламирует. У него одна беда — терпеть не может название стихотворений и фамилии поэтов. Поэтому я его сопровождаю. Он прочитает публике стихотворение, а я потом объявляю название автора». «Вы серьезно?» «Ну да». На некрупном лице Марка образовалась полусерьезная улыбка. «Кузьма, прочти что-нибудь», — обратился он к птице. Клавет показалась смешным. Она хихикнула. «Ну, Кузьма, печенье получишь». Попугай покрутил клювом, посмотрел пристально правым глазом на единственную слушательницу в купе. «Хм, — сказал он очень по-человечески. —